Глава 11. Проклятая семейка. Ната. Вот так всегда. Счастье не бывает долгим. Только обрадовалась, что смена завершилась, по секретному каналу рации передали. Срочно, Ната и Этьен, во дворец Ледлеев, совместное расследование. Если уж день пошел крахом, хорошо не закончится. Смирись, Велес. Я машинально обернулась к напарнику. Этьен вел машину в указанном направлении, мурлыча под нос, разудалые песни своего народа и ребячески улыбаясь. Сейчас, как никогда прежде, хотелось от всей души ненавидеть Вербера за его природную выносливость. И все-таки его настрой заражал. Я против воли расслабилась, откинулась на массивную спинку кресла и положилась на фортуну. Чему быть, того не миновать. Оставалось лишь гадать, зачем Ледлеям понадобилась наша помощь. Ясно одно, происшествие, которое заставило их терпеть вмешательство полиции сверхов, из ряда вон выходящее. Вспыхнувшее любопытство окончательно отодвинуло усталость на второй план. По распоряжению начальства мы, врубив сирену на полную катушку, летели к особняку, неизвестному в стране, наверное, только умственно отсталому. Вообще-то у Ледлеев несколько резиденций в разных государствах, но это практически въелось в историю планеты. Именно здесь древнейшие вампиры устраивали официальные приемы, встречались с представителями других рас и собственные для решения политических вопросов. Короче говоря, тут чертова семейка нажимала на все рычаги, чтобы ни один народ не посмел покуситься на ее власть, богатство и величие. О большинстве остальных владений ледяного клана простые горожане знали скорее понаслышке, и то не все. Это же так примелькалось на экранах телевизоров и в интернете, что потеснило настоящие достопримечательности вроде Версаля, Красной площади, Биг Бена. Только что экскурсии сюда еще не водили, наверняка разумно, опасаясь целостностью туристов. Вживую, если можно так выразиться, я видела замок Ледлеев давным-давно. Тогда с родителями проезжали мимо поселения Ледяных. Не заметить пристанище главной семейки упырей все равно, что не заметить Эйфелевую башню со всей дури, впечатавшись в нее лбом. Размеры здания в форме птицы, взлетающей ввысь, поражают. Эзотерики захлеб рассуждают, мол, египетские пирамиды уж точно строили инопланетяне. Наверняка то же самое думают о замке главного вампирского клана. Высота дворца сопоставима с 12-этажкой, где потолки нормальные, человеческие, метров хотя бы 8, а не как в дешевых клетушках многоэтажек для басоты. 3-4. Масштабы постройки такие, что Лувр и Петергоф рядом с ней напоминают жалкие лачуги. Разве могут Ледлеи отдать первенство каким-то смертным королькам? Несолидно. В давние времена здание статую возводили из гигантских мраморных глыб. Но едва технологии позволили строить из металла, старейшие ледяные украсили родное гнездо порока и разврата титаном. Если прежде замок напоминал ощипанную птицу, теперь ощетинился металлическими перьями и устремил в небо острый клюв. Я все гадала. А чего ледяные не придали дворцу форму летучей мыши? Тоже мне птицы. Саблезубые ястребы, чтоб их. Хорошенько поскакав по рытвинам и холмикам небольшой загородной пустоши, с торчащими то там, то сям, вениками изрядно увядших кустиков, наш джип заскользил по ровнейшему покрытию главного шоссе квартала Ледяных. Привычных фонарей тут не было, а особняки столпились настолько далеко от дороги, что яркий свет окон почти не разбавлял окутавшую машину полумглу. Вампиры и так отлично видели, остальные же расы в их пенатах явно нежеланные гости. Разобьются в потемках, туда им и дорога. вампирская доброта и радушие во всей красе. Пришлось изрядно попетлять, оставляя позади разномастные жилища немертвых, точно вырванные из разных веков и помещенные в одном месте, словно в архитектурном музее, прежде чем вдалеке замаячил крылатый замок. Еще бы, Ледлеи жили на общих основаниях. Им все отдельное подавай, эксклюзивное. Сердце тревожно ёкнуло. Желудок сжался тугим узлом. Необычно. Даже съязвить не хотелось. Неприятное место. Ночь вступала в свои права. Сумрачные тени накрыли землю. Далекое холодное сияние звезд добавляло мрачности безлунному небу и нерукотворному парку, в центре которого и раскинулись угодья Ледлеев. Обступившие их высоченные сосны немыми стражами чернели в полумраке. Сотни фонарей мерцали возле птицы замка. Создавалось впечатление, будто из ночи въезжаем хмурое утро. Оптимизм, подогретый любопытством, резко улетучился. Тяжелая смена, загадочная встреча и новые приключения. Неужели этот день никогда не закончится? Дворец отрезала от остального мира девятиметровая титановая изгородь, увитая проволокой под напряжением и оскалившая миллионами острых шипов. Дя, основательно подготовились Ледлеи к возможному нападению. Да кто на них покусится-то? Не удивлена, что ограду главного вампирского клана не отделяли ни серебром, ни платиной. Оба металла фатальны для молодых ледяных, для тех, кто осчастливил своим присутствием. Землю лет 500, только болезненны. Ледлеи могли тонны серебряных и платиновых пуль проглотить и не поморщиться. Убивать их благородными металлами – деньги на ветер. Получается, себе подобных древний клан совсем не боится. Стоило приблизиться к воротам, возле них появилась пара ледяных. Первого основателя клана я видела в новостях по телевизору так часто, что сбилась по счету. Только сейчас он не пытался выглядеть как человек. Холодные, белесо-серые глаза и пепельные космы старейшего вампира планеты казались выцветшими. Морох, или его любили называть в народе мор, ну, почти зараза. В общем, уродился в северном племени. Неандертальцев. Да-да, тех самых, которых, по мнению антропологов, истребили наши далекие предки. Местная клыкастая достопримечательность, последний из вымершей расы недолюдей, и это сразу бросается в глаза. Низкий лоб, выпирающие надбровные дуги, брови впору в косы заплетать, тонкие губы, будто все время тянулись вперед, а крылья мясистого приплюснутого носа едва угадывались. Создавалось впечатление, что морох – изображение человека, смеха ради, приплюснутое по горизонтали незадачливым художником. Ноги и тело главы клана Ледлеев были непропорционально короткими, зато руки свисали до колен, в прямом смысле слова. Мышцы тугими канатами проступали сквозь медную кожу. Прозрачная туника почти ничего не скрывала. При своих метре с копейкой, если верить полицейскому архиву, рост мороха – 160 сантиметров. Зараза всех времен и народов на вид, как говорят, квадратно-гнездовый. Представьте это чудо-юдо на экране телевизора, который расширяет дополнительно. Бедные дети. Наверное, первые годы после легализации ледяных многие ребятишки не спали по ночам после очередного выступления основателя рода Ледлеев. В сопровождении обязательных субтитров. Еще бы, понять слова мороха удается далеко не всякому полицейскому чтецу по губам, не говоря уже о простых смертных. Он мычит, что-то нечленораздельно лепечет визглявым голосом, жестикулирует, но смысл ускользает. Одно время пробовал выступать на языке глухонемых, но спустя несколько месяцев перестал. Есть же подстрочник. Зачем трудиться самому, если можно запрячь других? Мор в своем репертуаре. Не сомневаюсь, ученые слюнями исходя, ногти до мяса сгрызают, завидев вампира-неандертальца по телевизору или вживую. Что их останавливает от исследования любопытнейшего антропологического экземпляра Земли? Способности древнейшего ледяного? Легенд о них ходит немало. Дескать, мистер Вселенная способен испаряться и просачиваться в замочную скважину по примеру знаменитого графа Дракулы, якобы ему под силу завладеть разумом толпы, сотворив армию солдат, которые выполняют команды под стать роботам. Как бы то ни было, объединенные человеческие власти категорически запретили даже спрашивать главу клана Ледлеев о неандертальцах и прежних временах. Не то что подскакивать со всяческой аппаратурой, измерять, подсвечивать, брать анализы. Вот и терпят бедные антропологи. Живое древнее чудо перед глазами, а изучить нельзя. Хотя, если задуматься, лучше объекта исследований не придумать. Хочешь – вскрывай, хочешь – сверли, хочешь – отрезай кусочки. Восстановится быстрее, чем полные результаты получишь. Спутник Мороха контрастировал с ним так же, как викинг с шимпанзе. Но самое поразительное, я никогда прежде не видела этого Ледлея. Уж, казалось бы, все члены семейки монстров изрядно засветились на телеэкранах, политических дебатах и открытиях всевозможных значимых городских объектов. То один, то другой родственничек Мороха с плотоядной улыбкой разрезал красные ленты на презентации новых торговых центров, ресторанов, ночных клубов, крупнейших и шикарнейших, естественно. Где же скрывался этот? А главное, зачем? С такой внешностью многие специально позируют камерам. Породистый, с копной темно-каштановых, почти черных волос и серо-голубыми глазами. Он был удивительно красив. Точеное широкоскулое лицо, мускулистое тело. До альвелевских 2 метров не дорос. Но, полагаю, 190 сантиметров в этом Ледлее уж точно есть. У меня глаз наметанный, сколько лет в полиции. Оценивать линейные размеры встречных существ первое, чему учишься, разыскивая беглых преступников по сводкам. Кивками вампиры предложили следовать за ними. Ничего не оставалось, кроме как послушно выйти из машины и отправиться за провожатыми. Ступив на ярко освещенную территорию возле пернатого дворца, я, наконец, полностью разглядела костюмы ледяных. Туника Мороха дополняли хлопковые шаровары сизо-стального оттенка. Его уплощенные быстрые ступни, на удивление, гибко перекатывались по каменной дороге. Вампиры почти не мерзнут, да и ночь выдалась теплой. К тому же, более чем уверенно, родоначальник семьи Ледлеев ненавидел одежду для стоп не меньше, чем Каны. Неандертальцы обувь не носили, и вблизи бросилось в глаза, насколько пальцы на ногах Мороха далеко друг от друга. Такому нужны квадратные кроссовки. Спутник главы клана нарядился чуть более официально. В толстовку рубашку со шнуровкой на вороте и черные классические джинсы. Любят ледяные эти брюки, уж не знаю почему. В плане обуви незнакомый и не мертвый ударился в другую крайность, нежели старший родственник. На ногах спутника главы клана красовались тяжелые ботинки на толстенной подошве с металлическими вставками. Думаю, смертный в таких едва ноги бы волочил. Все так же молча мы вошли в замок. Первая зала простором не уступала Версальским, только балы и проводить. Собрать по 1000 пар и забабасать какой-нибудь древний рыцарский танец с множеством фигур. Внутри здание было отделано деревом, первая зала, дымчатым. Контраст получался очень резким. Снаружи холодный камень и металл, внутри живое тепло. На переход в соседние апартаменты быстрой человеческой походкой ледяные щадили нас, слабаков, ушло минут 10. Миновав титановские двери толщиной с ладонь, которые без малейшего усилия распахнул потомок Мороха, мы очутились в том же гигантском помещении, что и предыдущее, только выполненное в золотистых тонах. Тем же макаром наша маленькая делегация в полной тишине, разряжаемой только гулкой поступью вербера, миновала еще 5 покоев. Язык не поворачивается назвать их комнатами. Эхо там можно часами слушать. Едва переступив порог очередной залы, спутник неандертальца закрыл массивные, окованные железом двери. Лязгнул засов. Любит нежить все эти древние штуковины. Да, цифровой, да, с суперкодом и еще черти каким генетическими примочками засов, тем не менее огромный, увесистый и шумный. Древнейший вампир планеты неспешно заправил прядь за ухо толстыми пальцами-обрубками. Ситуация непростая. Морок медленно чеканил слова, но я понимала его все равно лишь по губам. Альпин расскажет. Официально признанная зараза планеты широким жестом указала на спутника, и тот подал голос. Альпин кивнул сначала мне, а затем Этьену, сверкнув глазами при более приглушенном освещении, поменявшем цвет на голубой. Надо же, какой официоз! Будто представления старшего родственника недостаточно. Ната! Передразнила Ледянова. Улыбка мелькнула на лице не мертвого, но он быстро посерьезнел. А я Этьен, напарник этой язвы, презентовал себя медведь. Положение слишком опасное, чтобы шутить, выдавил Альпин. Голос британца, судя по имени, низкий, но бархатистый, ласкал слух. 2 часами раньше мы нашли на заднем дворе замка разодранное тело Пролара, а через час с нами связался Неллих, заявив, что пойдет войной, если не получит голову Ледяного, который убил племянника. Так оторвите душегубу голову и отдайте Неллиху. Задание нравилось мне все меньше и меньше. Ледлей решили по какой-то причине избавиться от племянника короля, одного из генских племен. Естественно, высокомерные чудики не оставили подобное без внимания и потребовали сатисфакции. Верховодящий клан Ледяных почуял запах жареного вампира, использовал влияние на человеческие власти. Как обычно, решено замять дело, подставив кого-то левого. Ясно одно, если генты пойдут на нас войной, туши свет, клыкастые-то выживут, а люди... У древней расы магических фокусов столько, что никакое сверхтехнологическое оружие не спасет. Альпин среагировал мгновенно. «Вижу, и вы нам не верите». Также отнесся и Неллих. К сожалению, в голосе вампира зазвенел металл. «Это правда. Если бы кто-то из клана убил Пролара, отдал бы его на растерзание или сам оторвал идиоту голову. Но знаю точно, не мы покончили с принцем, и хочу найти мразь, подставившую клан, а затем...» Ледяной осекся, заметив свою реакцию. Этьен укоризненно покачал головой и отрезал. «Затем, если мы сотрудничаем, убийца ответит перед судом». Ледяной осекся, заметив мою реакцию. Этьен укоризненно покачал головой и отрезал. «Затем, если мы сотрудничаем, убийца ответит перед судом». «Идет», — Альпин будто заключал сделку. «Но помогите разобраться, и как можно быстрее, иначе война». Я по-прежнему не верила Ледлеям. С чего бы им выдавать своего, почему не свалить вину на кого-то еще? «Послушайте», — обратился лично ко мне Альпин, «давайте так. Если расследование покажет, что виновен кто-то из наших, клянусь своей кровью, отдам его под суд, предварительно лишив сил. Но до тех пор вы обязуетесь смотреть на дело беспристрастно, идти за фактами и уликами туда, куда приведут». Вампир замолчал. Морох неподвижно застыл за его спиной, тоже не говоря ни слова. Ушло несколько секунд на то, чтобы осознать, Ледяные ждут именно моего ответа. Как еще недавно я сама рассчитывала на реплику загадочной спутницы Берна и Алла. «С чего такая честь?» «Да потому что вы нас подозреваете», — выпалил Альпин на мой немой вопрос. «Он», — ледяной кивнул в сторону Этьена, — «еще не определился, а вы уже решили, будто именно клан виновен в преступлении». «Хорошо», — выдавила я из пересохшего горла, «будто у нас есть выбор. При любом раскладе начальство заставит. Лучше согласиться добровольно. Я знала наверняка. Ледлеи не телепаты. Проницательность собеседника может объяснить только феноменальным умением читать по лицам. Впрочем, за столетие и не такие фокусы освоишь, если тратить время с умом, а не только на секс, убийства и прочие мерзости и глупости. Так-так, получается, я самолично признала, что Альпин непростой ледяной, не иначе сказалась усталость. Тело отправлено судебным медикам, а землю, где его нашли, никто не трогал, ждали вас, продолжил сынок Мороха. Но почему мы не пошли к месту происшествия сразу? Я больше не скрывала раздражения. Мало того, что вызвали чуть ли не по пути домой, еще таскают туда-сюда зазря. Нет бы сразу, показали место происшествия и разбежались по углам. Что хотят, то и воротят, вампирюги проклятые. Труп отослали самостоятельно. Конечно, зачем дожидаться нас, убогих, ничего не знающих в играх, власть имущих служителей порядка. С этими сверхшишками вечно так. О нормальной полицейской работе, с опросом очевидцев, обсуждением выводов экспертов о мертвеце, не сходя с места, да много о чем другом можно и не вспомнить. О нормальной полицейской работе, с опросом очевидцев, обсуждением выводов экспертов о мертвеце, не сходя с места, да много о чем другом можно и не вспомнить, но ровен час окончательно забудешь, как ведется расследование. Так и дрыгаешься, марионеткой в руках заразы, всех времен и народов, и его семейкой маньяков и убийц. К чему эти прогулки по замку? Пыль в глаза? Видала залы и побольше, и покрасивее. Да и настроение любоваться масштабами и величием сооружения никакого. Скорее уж, разнести тут все к чертям. Хороший вопрос. Нравится, как вы рассуждаете. Альпин слабо улыбнулся, вторгаясь в мои мысли. Надо уладить все именно здесь, в звуконепроницаемом помещении. Генты должны убедиться. Человеческие власти полностью нам доверяют и искренне стремятся помочь в расследовании. Крепко же ледлеям прищемили хвост, если им так важно заручиться поддержкой смертных политиканов. От души позлорадствовало бы, если бы это не означало гораздо большую угрозу людям, вмешавшимся в распри могучих племен.